А тела ведь трогали, они раньше почти все лежали на спине. Это понятно и вопросов не вызывает, Зиверт ведь потрошил споровые мешки. И как только умудрился в своем усеченном варианте с такой работой справиться. Как-как, молча, наверное. Нашелся и ответ на другой мой вопрос, куда подевалось тело элитника со второго этажа. Вон оно лежит, рассеченное нафиг его знает сколько кусков. Лежит и воняет. Ну, рассек он его мечом в режиме смерть всему, а как он сюда куски-то перетащил. Непрост, командор, совсем непрост. Наружу я выбрался через проем, сделанный элитником. Он не пошире, чем дверь, да и трупов возле него нет, и что особо немаловажно, чисто там. Выбрался, осмотрелся, увидел в окне мотивирующе машущего Зиверта и принялся за дело. Провозился полчаса, собрал все, что мог. Трофеев не сказать, что получилось много, но на очередную войнушку хватит с запасом. С паранов штук по 30 и неизменные шприцы со спеком. Нарки долбаные. Хотя, не будь такого вот шрива, то лететь бы мне тогда на очередное перерождение, а не с элитой в самураев играть. Все оружие и патроны я сложил в наш пикап, критически повздыхал, разглядывая убитую в ноль машину, после чего направился к проему и резко остановился, почуяв ветер смерти. Обернулся, вскидывая автомат, и напряженно замер, увидев трех лотерейщиков у первого пикапа, застрявшего на въезде во двор, внимательно смотрящих на меня. Умные, что ли? Смотрит, но не бегут. Ну, не хотите и не надо. Я зашел в башню и поднялся на кухню. Предупредил командора о лотерейщиках, на что он просто махнул рукой. А потом настало время очередного обеда, за которым я поинтересовался у Зиверта его мыслями по поводу очередной проблемы. Пикап никуда не поедет, двигатель в хлам разбит пулями. Ожидаемо. Вариантов много. Можно найти другую машину, что с одной стороны хорошо, а вот с другой не очень. Можно отправиться пешком с теми же проблемами выбора. А есть еще и третий путь. Можно с подробностями. Стоя у окна с очередной кружкой кофе и разглядывая двор, поинтересовался я, на машине быстро, но шумно. Твари очень любят шум и сбегаются на него со всей округи. Получится ли вырваться из города на машине, я не знаю. Был бы я весь целый, мы однозначно выбрали бы этот вариант. Пешком долго и муторно, но безопаснее. А вот третий вариант, это пуля в лоб и встаем на новых кластерах. Мне третий вариант не особо по душе, признался я. Мне тоже. Всегда есть риск, что ты бездарно потратишь очередную жизнь, так и не выбравшись из города. Хотя по уровню ты теперь шестой, но по факту ты, не нюхавший пороха континента нулевка. Тогда что мы решаем? Пропустил я мимо ушей замечание про нулевку. Съезжаем из башни, вот что мы решаем. Подберем подходящую конуру в соседнем дворе и посидим там денька два или три. А потом и будем решать. Почему так? Мне отдохнуть еще надо перед дорогой, а здесь нам оставаться точно нельзя. Башня привлекает зараженных трупами их собратьев, а банда кракенов сюда может заявиться просто проверить, может мы здесь еще. И нагрянуть они могут куда большими силами, чем два пикапа. Их стаб тут совсем недалеко, вот и ездит сюда за добычей как к себе домой. Кто они вообще такие? Муры, активно ведущие дела с нолдами. Те их снабжают всяким разным, а взамен забирают товар. И чем муры платят? Тем, чем и всегда, нашими с тобой частями, метис. Это как? Ловят такие твари простых людей и сажают на ферме. Мы регенерируем, метис. По меркам прошлого мира просто феноменально быстро регенерируем. И если у тебя отрезать одну почку, то ты со временем ее восстановишь. Да даже если сердце у тебя вынуть и подключить вместо него искусственное, то и оно скоро вырастет вновь. А зачем нолдам наши внутренности? Да кто ж его знает? С нолдами никто из нормальных людей не встречался. Нолды, они, знаешь ли, не слишком разговорчивые сами по себе. А если очень сильно расспросить? Нереально это. Никто даже не слышал о взятом в плен нолде. Их вооружение и оборудование настолько превосходит наши, как межконтинентальная ракета превосходит каменный топор. Хотя очень редко можно найти кое-что из их вещей. Но только не у торговцев, в свободной продаже таких вещей не встретишь. Нательное белье, что сейчас на тебе, кстати, их вещица, и чего в нем необычного. Кроме того, что терморегуляция отличная. Удар держит хорошо, мгновенно твердея в точке соприкосновения, после чего распределяет его по всему объему. А еще его практически ничем не разорвешь. Хорошая штука, по-новому глядя и ощупывая ткань белья, пробормотал я. А силовое поле тоже его работа? Нет, это основное свойство наручей. И много у тебя таких вот необычных вещичек. Они нам явно пригодились бы. Есть еще парочка, но нам сейчас это не сильно поможет. Все самое необходимое я привязал, а остальное, не такое нужное, было в моих поисках. Это ты сейчас про кейсы, найденные нами в этой башне? Да, Метис, это еще одна магия континента. Есть такое правило, каждые 10 уровней физической силы дают одну ячейку привязываемого имущества. Через неопределенное время после смерти у тебя на карте возникает ориентир на спрятанные где-то на кластере привязанные вещи. Круто, отозвался я, и немного задумавшись, выдал. Так у тебя всего 30 уровень силы, наручи идут как два предмета. Но у меня не 30 уровень силы, больше, а точную цифру я тебе не скажу. Ненужная для тебя информация. А вот если вернуться к моим предыдущим вопросам. Скрытая характеристика, это вообще что? И откуда она у меня? Скрытые характеристики, это вожделенная мечта любого иммунного. Считается, что если совершать одно и то же действие, то со временем система активирует тебе ту или иную скрытую характеристику, завязанную на это действие. Любишь ты, к примеру, головы зараженным рубить, и не обычаем, а именно мечом, ну или там кувалдой черепа плющить. Тогда со временем, тебе дадут характеристику воин меча или же крушитель черепов или что-то наподобие. Вот все и стараются, в меру своего ума и фантазии, открыть что-то скрытое и неведомое. Потому как скрытые характеристики, помимо своих полезных бонусов, дают еще и нехилую прибавку ко всем остальным характеристикам. Ты говоришь это таким тоном, что складывается впечатление, будто все они все зря стараются. Может да, а может и нет. Я могу судить только на своем примере. И даже парочку тебе расскажу. Хочешь послушать? Вместо ответа я интенсивно закивал головой в жесте согласия. Тогда слушай. Нашли мы как-то с Иволгой захоронку одну, обрадовались поначалу сильно. Обычно в таких мавзолеях чего только не встретишь, там и все нужное, и особо ценное бывает. Только в тот раз не особо повезло, как поначалу показалось. Могилка размером с трехэтажный дом, выстроенный глубоко под землей, а в ней похоронен знатный вельможа давно забытой империи, хрен его знает из какой параллельной вселенной. И там, в могиле той, ничего кроме дорого вина не было. Вообще ничего. А вино было, много его там, Метис, было, чересчур много, все три гребаных этажа бутылками заставлены, горевали мы недолго, до вечера примерно, или вернее до ужина, пока бутылочку одну не откупорили и не приговорили ее под картошку с мясом, и тут начались чудеса, догадался я, куда клонит Зиверт, чудесати не придумаешь, началось с того, что нам сразу открыли скрытую характеристику сомелье, потом, после второй опробованной бутылки у нас появился баф на скорость перезарядки умений. Да не простой, а просто с какими-то фантастическими показателями. Понимаешь, там не бутылки были, а хранилище жидких бафов. Это не просто сокровище нам обломилось, это клондайк. Только вот проблема одна вырисовывалась, не унести нам такой груз, никак не унести. А что делать, непонятно. Оставить. Так жаба и пару шагов сделать не даст, задушит. Выучится некромантии, подымет труп и обратно в захоронку вернет, дабы никогда не покидать это божественное место. А еще я забыл упомянуть о том, что каждая бутылочка, распитая на двоих, добавляла нам нехилые прибавки к новой скрытой характеристике. И надолго вы там остались, 2 недели беспробудного пьянства. Сейчас и вспомнить страшно, но оно того стоило. 3 этажа вина выдули за 2 недели. Поразился я новым талантом моего боевого товарища. «Да какой там?» – вяло махнул рукой Зиверт. «Половину 1 этажа даже не осилили. Собрали самые ценные бутылки, максимально незаметно закопали вход, да и отправились в стаб. А чего не вернулись за ними после? Или вернулись, но там уже кто-то побывал. И где такие захоронки найти можно? Почему не вернулись? У нас зацепка была, на одно уж очень хорошее место. Сначала его проверить хотели, а уже потом собрать проверенный отряд и забрать оттуда все подчистую. Да вот не срослось. Именно в следующем захоронении я и нашел этот меч. Меч, и кучу проблем на свою многострадальную. Так вот, у этого меча есть одно свойство. Первым 3 людям, которые убьют им определенное количество мертвяков, открывается скрытая характеристика. Какая, ты уже знаешь. Способность возобновляемая, но до следующей перезарядки ждать 3 года. Честно скажу, Я не планировал награждать тебя этой характеристикой, но раз уж так выпали карты, то значит, так было надо. Продать планировал, или кому нужному подарить. Сделал я несложный логический вывод, что-то в этом роде. Так вот, к чему я это все рассказал, по моему мнению, скрытые характеристики можно открыть только очень редкими поступками, или столь же редкими вещами. Есть еще примеры, но я про них промолчу. А я смогу прокачивать эту скрытую характеристику обычными мечами. Да, но это должен быть именно меч. Хоть катана, хоть двуручник, хоть сабля, но именно меч. Пусть даже это и получилось у тебя не специально, но спасибо. Я так понимаю, это дорогого стоит. Пожалуйста, ты мне нужен, а я добро помню. Но не думай, что я альтруист, на континенте такие не водятся, мрут быстро, теряя все жизни. И еще бесплатный совет. Не верь никому, тут в некоторых местах за горошину удавят и не побрезгуют, тебе тоже не верить, пока можешь, но всегда старайся думать своей головой, понимаю, что пока это для тебя трудно, но ты все равно старайся, так не расскажешь, зачем я тебе такой пригодился, доберемся до нужного стаба и я все тебе расскажу, слово, хорошо, я легко согласился и не стал дальше лезть с расспросами на эту тему, хочется Зиверту темнить, ну и пусть. Знакомство с ним на мне негативным образом не сказывается. Я бы даже высказался, что знакомство с командором – это лучшее, что со мной случилось в этой жизни. О чем еще спросить, пока у нас выдалось относительно свободное время, я знал, что можешь посоветовать по характеристикам, как лучше развиваться, во что вкладывать свободные очки. Я дам тебе совет, но после этого ты еще подумаешь, поскольку жить дальше тебе. У тебя необычные стартовые условия и твоя прокачка с самого начала идет не как у всех. Да к тому же ты почти сразу начал принимать внутрь трофей из монстров, а это неплохое подспорье для будущего. Да и принимать трофеи ты еще долго не прекратишь, их у тебя много. Вот это все, он указал на лежащие на столе запчасти из споровых мешков монстров, твое. Еще столько же я гарантированно передам тебе в стабе. Это много, поверь. Так вот. Я расскажу тебе одну теорию, а потом ты решишь, следовать тебе ей или нет, но сначала, прими-ка вот это все, а то жемчужина глаза мозолит, спасу нет. Я быстро приготовил отложенные в отдельную кучку трофеи, остальной немаленький запас аккуратно сложил в пластиковый пакет к предыдущим, после чего залпом влил в себя все жидкости и напоследок проглотил зеленую жемчужину. Внимание! Вы приняли золотую горошину. Получено 15 очков к прогрессу ментальной силы. Получено 2 очка к прогрессу силы. Внимание! Вы приняли золотую звезду. Ваша шкала здоровья увеличивается на 20 единиц. Ваша шкала бодрости увеличивается на 5 единиц. Ваша шкала спорового баланса увеличивается на 14 единиц. Ваша шкала сытости увеличивается на 16 единиц. Ваша шкала жажды увеличивается на 10 единиц. Ваша шкала духа континента увеличивается на 18 единиц. Ваша шкала удовольствия увеличивается на 15 единиц. Вы получили 13 свободных единиц, которые можете распределить по важным для вас шкалам. Внимание! Вы приняли нить узелкового янтаря. Получено 48 очков к прогрессу реакции. Вы получили 16 свободных очков к дополнительным характеристикам и можете распределить их по важным для вас характеристикам. Внимание! Вы приняли зеленую жемчужину. Получено 64 очка к прогрессу ментальной силы. Получено 78 очков к прогрессу граней таланта. Внимание! Вы не достигли минимально необходимого уровня для получения особого умения игроков. Активируется протокол слежения. Вы получите заслуженное вознаграждение, как только будут выполнены минимальные требования. Дождавшись, когда я кивну, Зиверт продолжил. Обычно первый дар активируется на 10-м общем уровне, и какой он будет, ведает одна лишь система. Может, повезет, а может и достанется что-то совсем уж убогое. И вот тут-то и начинается наша теория. Можно открыть дар на 9-м уровне, но для этого надо иметь звание героя. У тебя сколько гуманности? 948, ответил я, сверившись с интерфейсом. Немного подымем, и будешь ты у нас герой первого уровня. Мне это тоже надо? Так что подымем абсолютно точно. Так вот, при открытии умения на 9-м уровне со званием героя, существует вероятность, что умение будет завязано на самую прокачанную характеристику. а при наличии скрытых характеристик умение с 90% вероятностью будет связано с ней. Процент больно точный. Откуда такие знания? Давно тут живу. Зивер картинно развел руками. Много видел, много слышал. Получается, что умение будет боевое. С большой долей вероятности. А первое боевое умение, это, во-первых, заметная помощь в умении выживать, а во-вторых, при убийстве с помощью умения идет прокачка ментальной силы и граней таланта. И о чем мне надо думать, если тут от меня ничего не зависит? Какое умение даст система, такое и даст. Думать тебе надо по поводу своей прокачки. Нет характеристик, которые не пригодились бы в том или ином случае. Важно все. Просто нужно расставить правильные акценты. Хочешь ты быть быстрым, сильным, метким или резким, как сам знаешь что. Или может быть, ты хочешь далеко видеть и прятаться от монстров, так что и руберут тебя в 10 метрах будет сложно рассмотреть. А может хочешь идти по пути прокачки умений континента и больше ни над чем не заморачиваться. Тебе решать. А как-то все сразу нельзя. Немного подумав, поинтересовался я. Можно. Практически все так и делают. Как я и говорил, нет характеристик, которые не пригодились бы. Разве что в меткость не стоит что-то вкладывать, она волей-неволей прокачается сама, поскольку основным оружием у тебя будет автоматическое, а от него в основном прибавка на нее идет. Магичить или не магичить, вот в чем вопрос. Да и не вопрос это. Будет умение боевое, тогда, естественно, будем вкладывать все свободные очки туда. А пока тех характеристик-то всего ничего. Значит, пока просто пытаемся добраться до 9 уровня как можно раньше. Я открыл интерфейс и взглянул на свои параметры. Самой отсталой из основных характеристик была выносливость, второе место занимала ментальная сила. Вроде бы все в отстающие надо вкладывать, но я помнил, что мне также нужен и 10 уровень силы. Эх, вот бы мне очков больше. Ага, 1 000 000, примерно. В итоге я довел выносливость до 4, ментальную силу до 5, а остальное вложил в силу. Чем и повысил себе уровень до 7, расту потихоньку. С дополнительными характеристиками было проще всего, влил все, что было в опеку континента. Эта характеристика была так называемой маной этого мира. А ее, как всем известно, много никогда не бывает, тут все как с патронами. После чего перешел к шкалам, там у меня тоже имелся определенный запасец свободно распределяемых очков. 12 сразу слил в шкалу удовольствия, на этом настоял Зиверт, очень уж своеобразная шкала. Падает от любой мелочи, даря всевозможные дебафы на все подряд, а поднимается только в исключительных случаях. По 10 вложил в дух континента и споровый баланс, и на этом распределение закончилось. Начинаем переезд. Поинтересовался я, как только закончился всеми делами. Да, только еще перекусим немного. Если мой голод понемногу шел на спад, то Зиверт продолжал есть за троих. Процесс регенерации, подстегнутый яйцом, заставлял организм перемалывать пищу в промышленных масштабах. Пока проблем с едой у нас нет, а вот что будет в будущем, неясно. Куда уходить будем? В какой двор? Стоя у пикапа и навьючиваясь как осел, поинтересовался я. За этим пролеском частный сектор начинается, там базу и соорудим, временную. Я кивнул, соглашаясь. Как это ни печально, но пулемета у нас больше нет. Наш раздолбали гранатами муры, а те, которые были у них, сломали уже мы, в ходе боя. Поэтому брали только автоматы и патроны, ну и пистолет у каждого был. Из еды взяли только замороженное мясо, завернутое в пару полиэтиленовых мешков. По словам командора, картошку и прочие макароны с разносолами мы найдем, а вот с мясом будут проблемы, потому как со времени перезагрузки прошло значительное время и все холодильники в округе превратились в химические бомбы. Да и мясо брали немного, нести мог только я один, Зивер тут не помощник ни разу. Самостоятельно передвигается, и то хлеб. А передвигался он мастерски, но очень уж не по-человечески. Сам собрал себе костыли, и если правый выглядел обычно и привычно, то левый был оснащен хитрой системой для удержания его в поврежденной конечности. Разгонялся Зивер на своих ходулях прилично, и даже порой обгонял меня. И ведь не скажешь по нему, что сутки назад при смерти лежал. Перебрались через пролесок, и выбрались к окраине жилого сектора. Указав костылем направление, Зивер первым направился в указанную сторону. Старые, практически обветшалые одноэтажные дома, вот первые, что мы увидели, шагая по улицам частного сектора. Не густо. Сюда и заходить-то смысла нет, разглядывая очередную халупу, покрашенную в синий цвет, выдал командор. Так может, в другую сторону пойдем. Там, может, дома получше будут. Нет, искать надо именно здесь. Там, дальше, он указал в конец улицы, скрывающийся за горизонтом, выход к реке. Нам надо к реке. В моем состоянии так будет проще выбраться из города. Так что потопали дальше. Зиверт не подавал вида, но я видел, что переход ему дается тяжело. Он, конечно, тот еще терминатор, но и у них есть предел прочности. Прошли еще с километр, и район резко изменился, дома стали добротные и явно недавние постройки. Вот этот подойдет, ткнул практически в первый попавшийся дом Зиверт. Одноэтажный кирпичный дом из красного кирпича, с пристройкой. Я подошел к калитке, но открыть не успел, остановленный окриком Зиверта. Там внутри зараженный стоит, мечом его упокой, и вон, в соседский двор забрось. Одновременно со словами командора за калиткой раздалось голодное урчание. Вообще мы шли хорошо и мертвяков практически не встречали. Так, пару третьих уровней встретили, и все. Я их быстро срубил, с удовольствием замечая, что обращаться с мечом стало удобнее. С ним в руках я и раньше чувствовал себя суперменом, а сейчас как будто родство какое-то появилось. Я сбросил рюкзак, перекинул за спину автомат и, достав меч, снова подошел к синей калитке из тонкого профлиста. Заглянул в щель и увидел мужика в майке, алкоголичке и семейных трусах, стоящего прямо возле двери и тщетно пытающегося выбраться наружу. Он тянул дверь на себя, не догадываясь дернуть за ручку. Шумел он при этом изрядно, так что я поспешил приоткрыть дверь на себя, и когда тот дурниной рванул в образовавшуюся щель, просто проткнул его голову лезвием меча. Мертвяк повалился на бетонную дорожку, я же, обойдя его, схватил за ноги и поволок к следующему дому. Подошел к воротам маленького бревенчатого соседского дома, покосившегося от времени. Остановившись, прислушался. Вроде нет никого. Отворил незапертую дверь в воротах, держа в руках меч, прошелся по маленькому двору, никого. Протащил тело внутрь и оставил лежать на земле дворика. Я вернулся к нашему дому и прошел во двор. Такой же маленький двор, буквально метров 7 между домом и соседским забором. Такая плотная застройка из-за дороговизны земли или еще по каким-то причинам. А не все ли мне равно? Может, проект такой у местных аграриев? Участок в ширину с гулькин нос, зато в длину с километр. Я дошел до заборчика, отделявшего двор от огорода, да нет, не километр, почти тот же десяток метров до соседей. И что на такой квадратуре вырастить можно? Два мешка картошки. Примерно так, если кроме нее больше ничего не сажать. А ведь надо же еще морковь посадить, капусту, чеснок и лук. Еще пару плодовых деревьев не помешало бы, да и смородину, хотя бы черную посадить надо. И тут я оторопело замер, поняв, о чем я сейчас думаю. Я что, агроном какой-нибудь, в прошлой жизни? Или, что более вероятно, жил в своем доме и активно эксплуатировал огород? Хмыкнул, пожал плечами и направился к Зиверту, который уже хозяйничал на кухне нашей временной базы, тихонько гремя посудой. Мой рюкзак был распотрошен полностью и все мясо уже лежало на кухонном столе. Я посмотрел за действиями напарника и, поняв, что помощь ему сейчас не нужна, направился на осмотр дома. Ничего примечательного, две комнаты, спальня и зал. В зале я сразу обратил внимание на черный кожаный диван. И так у меня страшно зачесалось его опробовать, что ни медля ни секунды я опустился на него и, немного поерзав, принял удобное положение. «Ты чем там скрипишь? Сюда иди, дело есть!» — раздался голос Зиверта из кухни. «Шкалу удовольствия поднимаю», — тихо буркнул я, и со вздохом поднялся с удобного ложа. «В пристрое подпол есть, посмотри, чего там полезного», — отдал новое распоряжение командор. Я направился куда послали, а Зиверт, прислонившись к входной двери, положил руку на автомат. «Прикрытие, это хорошо, оно никогда не помешает. Хотя мы перед походом зарядили ману командора под пробку, как он сказал. Для этого я снял наручи и надел на него, а еще он все это время держал в руках меч. Как он пояснил, во всех вещах были встроены модификаторы на регенерацию маны, да и его личная способность к пополнению была довольно высока, поэтому весь процесс не занял много времени». И со всем своим запасом маны Зиверт представлял собой очень тяжело убиваемую цель. как он выразился, бояться надо тварей от кусача и выше, от остальных он отобьется легко. Да еще стоило опасаться толпы. Какой бы ты ни был крутой игрок, но толпа и слона завалит. Так что лез я в погреб относительно спокойно, хоть и не забыв взять с собой автомат. Подвал ничем особо шибко не порадовал, два мешка картошки да пара банок соленых огурцов. Нашлась еще литровая банка малинового варенья. Особо шибко не разгуляешься, в общем. Я поднял наверх все, что нашел, и под критическим взглядом Зиверта развел руками. Больше ничего нет. Не поверив моим невербальным посылам, поинтересовался он. Кошачьи какашки интересуют. Пожалуй, нет, немного поразмыслив, выдал Зиверт. Ладно, придется прогуляться по соседям. Зачем? Нам этой картошки на неделю хватит, еще и останется. Хватит, согласен. И я даже согласен есть одну только картошку. Только вот что мы в дороге есть будем. Нам нужен походный запас, желательно тушенка и побольше. А где мы здесь? Я обвел рукой ближайшие дома. Тушника найдем. Это в городе, в магазинах брать было надо. Может и не найдем, но искать все равно надо. Лучше сейчас об этом побеспокоиться, пока время есть. Когда пойдем? Подумав и решив, что Зиверт все же прав, спросил я. Пойдешь? Я на сегодня уже отходился. Вот как аура откатится, так и пойдешь. А пока картошку чисть, варить будем. Через 4 часа я, сытый и довольный, вместе с командором обследовал чердак нашей базы. Смотровых окон было два, одно из которых занял Зиверт с автоматом. Обзор, конечно, так себе, но за неимением лучшего. Ты, главное, как нарвешься на большие неприятности, пули лети обратно. И предварительно в чате напиши, а тут уж отобьемся. А вариантов, что я тихо схожу, у тебя нет. Есть, такой вариант всегда есть, но шанс у тебя маленький. Ты сильно светишься даже с мечом в руке. Свечусь. Зацепился я за новое слово. Вернешься из похода, тогда и расскажу. Давай уже топай. Подбодренный таким напутствием, я отправился за провиантом. Для начала решил залезть в дом напротив. Довольно длинный дом, обшитый серым сайдингом, с металлическими воротами, у которых стоял белый автомобиль Лёка. Заглянул во двор, послушал, вроде тихо все. Скрипнул дверью калитки и, держа автомат на изготовку, проскользнул во двор. Сделал пару шагов вперед и услышал в голове зуммер входящего сообщения. Чего там еще Зиверту понадобилось? Мертвяков где-то увидел. Я открыл сообщение и с удивлением осознал, что писал не Зиверт. Читай внимательно эти строки, Метис. С тобой разговаривает акула. Я заместитель по общим вопросам такой известной в нашем регионе личности, как Аладдин. В общем, расклад такой, ты завалил много моих ребят, и все они очень на тебя злы. Но этот вопрос мы замнем, если договоримся. Мне нужны ответы на пару вопросов. Правдивые ответы. После чего мы поговорим дальше. Если же мы не договоримся, то регион ты сменишь, но не быстро. Сначала ты пройдешь все круги ада континента. Это я тебе обещаю. Жду ответа, и поторопись. Долго ждать я не люблю. И не сообщай об этом письме Зиверту. Если он узнает, то мы точно не договоримся. Глава 11. Жизнь 3. Элементарно, Ватсон. Странное сообщение, и как мне показалось, высокопарное, что ли. С тобой разговаривает акула, внемли мне, червь. У человека с головой проблемы, это и без психиатра заметно. Вот такое впечатление у меня сложилось после прочтения этого послания. Что это? Переоценка своих возможностей, или прямое понимание того, как устроен мир и нахождение своего в нем места. Если первое, то это очередной бзик, а вот если второе. Чего гадать? Надо возвращаться и разговаривать с командором, хоть акула настоятельно этого не советовал. А вообще пошел он лесом, с такими заявками. Я, и только я буду решать, что мне делать и как мне жить. Чем больше я думал над письмом, тем больше заводился. Странная реакция, конечно. Ну, написал, ну, пригрозил, и что с того? Этот мир, как я понял, весь такой черно-белый, есть нагибатели и нагибающиеся, и неважно во что обернут кнут надсмотрщика, в налоги и завышенные цены в нормальном стабе или ношу горла во всех остальных местах. Понятно, что есть титана, и даже полутона, а еще в некоторых местах даже временами сияет радуга, это все частности. А реальность, вот она. Дай мне то, что надо мне, иначе тебе достанутся круги ада. Достало. Я силой впечатал ботинок в ворота, да так, что те прогнулись, издав при этом громкое дребезжание. «Ты чего бушуешь?» Тревожно выглядывающий из окошка Зиверт внимательно осматривал окрестности. Отвечать я ничего не стал, просто махнул рукой, мол, сейчас поднимусь, и уже собирался это сделать, как за спиной услышал урчание. Два бегуна стояли метрах в 50 и непонимающе урчали. Ясно все с ними, аура действует, вот и боятся подходить. Ну что же, мы не гордые, сами подойдем. Можно было не обращать на них внимания и спокойно уйти, потеряв меня из виду, в их тупых мозгах сработает механизм, заложенный системой, и они уйдут, спасаясь от воздействия ауры. Только вот мне очень хотелось выплеснуть весь негатив, внезапно скопившийся внутри. А парочка не особо развитых зараженных, для этого подходила просто идеально. Увидев, что я спокойно иду к ним, мертвяки радостно заурчали, сделали еще пару шагов ко мне и снова остановились. «Что же вы нерешительные такие, как барышни на первом свидании?» Подхватив обломок кирпича, валявшийся на асфальте, я силой запустил им в ближайшего мертвяка. Немолодой мужчина лет 50, чуть лысоватый, одетый в грязный костюм, получив по лбу обломком кирпича, просто повалился на дорогу, нелепо засучив ногами и брызгая кровью из пробитого черепа. «А как?» – удивленно выдал я, совершенно не ожидая от себя такой меткости. Со вторым мертвяком получилось совсем просто. Несущуюся на меня блондинку я пропустил мимо себя, резко отшагнув в сторону и просто вытянув меч. И Иерихон не подвел, и в штатном режиме располовинил женщину по горизонтали в районе пояса. Я обернулся и осмотрелся, может еще кого шум привлек. Нет, все чисто. И системный лог это подтвердил. Ничего удивительного в нем не было, разве что прилетело пару единиц к удаче. Проверил споровые мешки, достав всего лишь один споран из мужчины. Блондинка жадная оказалась. Ну и чего это было? Встретил меня вопросом Зиверт, сидя у окошка на чердаке. Я переслал ему сообщение от акулы. Тот задумался, покивал своим мыслям и спросил. Рано или поздно это должно было случиться. Так почему ты мне сообщение показал? Мне с уродами, разводящими людей как скот, не по пути. Дальше что делаем? Они как-то могут нас найти. Могут, только вот станут ли. Чтобы поймать меня, надо нормальную группу собрать, а не ту шелупонь, что сейчас по кластеру катается. Будь у акулы информация, что я не целый, тогда да, здесь бы уже было не протолкнуться от его кавалерии. А так, я думаю, не придут они за нами. Хотя, все может быть. Эта отрыжка бездны очень уж хочет заполучить этот меч. Он кивнул на ножны у меня за плечами. А в тот раз, когда он его видел, он был еще без модификаторов. Зиверт потер переносицу, посмотрел на меня и опять вздохнул. Плохой тут кластер, почти прямая вотчина этих уродов. Не основной, но тоже регулярно перегружаемый, и здесь они тоже бывают часто. Сил и умений у него хватит, чтобы узнать, что я на кластере уже долго, и не ухожу. И вывод, почему именно так происходит, он тоже сделать сможет. Тут до их стаба всего километров 100 по прямой, что тоже повышает риски быть обнаруженными. Черт! Зиверт с выдохом стукнул кулаком по обрешетке фронтона, и брусок сантиметров 30 переломился с сухим стуком. Не надо было красных валить. По-тихому ушли бы из города, да и подняли бы тебе геройку в другом месте. Сглупил я, конечно, но сделанного не воротишь. Ладно, Метис, план такой. Собираем все, что есть, и валим из города. Опять сборы, на этот раз недолгие, и мы снова шагаем по частному сектору в направлении реки. Миновали квартал, за ним еще один. Больно тихо вокруг, не нравится мне это, остановился вдруг Зиверт. Чем плохо? Когда рядом нет всюду снующих бегунов, значит рядом может завестись тварь покрупнее. Здесь свежий кластер, и еды, по идее, всем должно хватать, но что-то меня тревожит. Я прислушался к себе, в попытке ощутить ветер угрозы, но мой внутренний угрозомер молчал и выдавал по показателям полный штиль. До реки далеко осталось. Хоть угрозы я и не чувствовал, но слова Зиверта все же заставили меня напрячься. Километр примерно. Тут еще парочка домов, потом роща небольшая, а за ней уже река. Так может, дойдем быстрее. Чего тут стоять? Что-то тут не так, не пойму что, но что-то нечисто. Мы стояли метрах в 5 от трехстороннего перекрестка, и двигаться нам надо было налево, но командор этого явно не хотел. Я, как мог, вслушивался в тишину улиц, пытаясь уловить хоть что-то, но тщетно. Запиликал зуммер, сообщая о прибытии нового сообщения. Справа от нас кирпичный двухэтажный дом. Как только крикну, сразу беги к воротам, потом занимай позицию для ведения огня. Если тут кто-то есть, он отреагирует. Я чуть кивнул головой, показывая, что прочел сообщение. Если впереди есть засада, то наши действия точно спровоцируют ее на активные действия. Если же ее нет, то ничего страшного в пробежке не будет. Только вот как сам Зиверт побежит. Ответ на этот вопрос я получил чуть ли не мгновенно. Бегом. Выкрик командора слился с ледяным ветром, задувшим мне в затылок с силой урагана. Понимая, что бегать быстрее пули у меня не получится, я как стоял, так и упал, уйдя перекатом с линии возможного огня противника. Краем глаза успел заметить спружинившего на одной ноге Зиверта и его прыжок. У него явно пересажены гены от кузнечика, ничем другим я не смог объяснить то, что сейчас увидел. Командор взмыл в воздух и в прыжке преодолел двухметровые ворота. Я же, после переката, с низкого старта рванул в сторону калитки. Грохот автоматных очередей разорвал тишину. Всполохи синего света вокруг моего тела говорили о том, что в засаде сидели не криворукие раки, а вполне профессиональные бойцы, потому как попадать по движущей мишени дело все же непростое. Вопрос в том, как долго провисит на мне защита. Надо было раньше у Зиверта поинтересоваться по этому поводу. Правое предплечье стегануло болью, когда я уже вбегал во внутренний дворик выбранного нами дома. Такое ощущение, что мясо на руке пожевал бульдог размером с лошадь, после чего выплюнул. Сила удара была такой, что на ногах я не удержался. Прокатившись на животе пару метров по свежей травке, кривовато вскочил и побежал за ломящимся через огород Зивертом. Тот, невзирая на потерянные конечности, двигался очень шустро, нелепо подпрыгивая и быстро-быстро шевеля костылями. Договоренность была залечь и дать бой, или что? Как видно, Зиверт планы переиграл, а вот оповестить меня запамятовал. Я бросил взгляд на правую руку, самой раны не видно, комбинезон в месте попадания разорван в клочья и сквозь него проглядывает черная ткань одеяния загадочных нолдов. Если бы не она, то руку мне бы просто оторвало, поскольку, как я понял, прилетела мне крупнокалиберной пулей. Рука на месте, это хорошо, но дела однозначно плохи, кровь под нательным бельем бежит не переставая, да и рука уже не слушается совсем. Если не остановиться и не перевязать, то очень скоро я просто упаду от кровопотери. А Зиверт и не думал останавливаться, перемахнул через еще один забор и устремился к большому трехэтажному строению. Там замер и требовательно махнул рукой, показывая внутрь, после чего забежал в здание. Я забежал за ним и прислонился к стене. Командор без разговоров крепко стянул мое предплечье и туго замотал сверху бинтом. Как он умудрился сделать это одной рукой, я не уловил плывущим сознанием. «Не спать, боец!» Легкая пощечина заставила меня открыть глаза. 10 минут продержишься. И чего потом? Прилетит волшебник в голубом вертолете. Типа того. Только вот волшебник будет недобрым. Совсем недобрым. Адепт темных сил, я бы даже сказал, мрачно кивнул Зиверт. Ну, сможешь. Не, я похоже свое отлетал. Перед глазами круги одни, я тебя-то с трудом вижу. А с некромантами я не дружу, знаешь ли. Тот нормальный, временами. А, ладно, 7 бед, 1 ответ. С непонятно откуда взявшимся задором громко вдруг выдал командор. А потом я почувствовал в себе силу. Уже знакомую мощь, которая волной энергии выгнала из тела даже намеки на плохое самочувствие и слабость. Рука вновь стала дееспособной, а голова очистилась от тумана. Мускулы, висящие безжизненными тряпочками, вспухли от переполняющей их мощи. И еще появился этакий безбашенный задор. «Ты чего творишь, дилер ты долбанный?» Было первым, что я выдал, поднявшись и занимая место у ближайшего окна и прикидывая зоны обстрела спешившей к нам погони. В Нарика конченого меня решил превратить. Сам же объяснял, что нельзя с пеком колоться так часто. Не переживай. 9,5 минут продержимся, а потом всю твою кровь почистим, и будет она как новенькая, без следа привыкания ко всему нехорошему. Ответить Зиверту я не успел, в поля зрения попали первые нападавшие. Погоня растянулась, и первая троица бойцов уже подбегала к зданию. Я открыл прицельный огонь, зацепил одного, а потом от нас в сторону нападавших пролетел еле заметный сиреневый луч, и на месте его соприкосновения с землей что-то взорвалось. Оглушительно грохнуло, так, что заложило уши. В месте попадания сиреневого луча вспыхнуло пламя метров на 5 в высоту, и в разные стороны от эпицентра взрыва разлетелись, яростно жужжа, сиреневые искры. От нападавших не осталось ничего. В самом начале взрыва я вроде заметил пару фрагментов тел, разлетающихся кто куда, но мог и ошибиться. Много маны вложил, надо поменьше, — проорал оглушенный Зиверт.